нет, в этом городе не падает снег, в этом городе пустые дома, и куда-то подевалась зима. Я прошу по переулкам чужим, я глотаю одиночество дым, я как будто слышу звуки шагов, по пятам за мной крадется любовь, я как будто слышу звуки шагов, по пятам за мной крадется любовь. Все, что было, не было, замело. Только к вечеру растаял тот снег, лишь напомнил о тебе, обо мне. Нет ни снега, ни дождя, ни тепла, и весна пока еще не пришла. Видно, где-то задержалась в пути, а самим нам до нее не